вторая команда от Графса поступила Кайлу Муру в январе из Хьюстона. Генерал был чем-то явно встревожен и, как показалось, торопился изложить свой приказ, чтобы не нарываться на подначки Кайла. Из монолога генерала следовало, что нью-йоркский офис ФБР должен взять под наблюдение все того же Фукса, который вылетит из Альбукерки в Нью-Йорк. Генерал приказал сопровождать его даже в самолете, для чего Кайлу необходимо было связаться с коллегами в Альбукерке и обеспечить сопровождение до аэропорта Нью-Йорка. «Позвольте полюбопытствовать, сэр», — не удержался Кайл, почувствовав кураж, — «чем опасен этот очкарик? Неужели он кирпичи ворует на вверенном вам объекте? Кто он такой? Ты меньше умничай, сыщик. Вышел из себя Гровс. Кто он? Тебе не следует об этом знать. Выполняй приказ и не забудь о ежедневном докладе в мое ведомство по прежней схеме. Рад буду служить вам, генерал», — наигранно отчеканил Мур. «Если еще и цемент начнут у вас воровать, звоните, мы всегда поможем». «Судя по тому, как этот очкарик улизнул от тебя прошлый раз», — ответил Гроф с явной издевкой, — «я сомневаюсь, что ты поможешь. Мы не ожидали, что он такой опытный», — с ухмылкой оправдывался Кайл, — «недооценили этого писателя». «Он не писатель, а ученый», — проговорился генерал, — «так что, смотри в оба за ним. У вас на стойке ученые подрабатывают». С иронией отреагировал Мур, но Гровс уже бросил трубку и послышались короткие гудки. Несмотря на собственную иронию, Кайл задумался. Упрек генерала о непрофессионализме нью-йоркского ФБР, в результате которого очкарик бесследно исчез, больно ударил по самолюбию. В то же время информация Гровса о Фуксе, как об ученом, настораживала и навевала тайну. Кайл интуитивно почувствовал опытность Фукса отрываться от слежки. Не информированный о секретной лаборатории в Лос-Аламосе, он даже предположить не мог, что Фукс никуда не сбегал, просто уехал в закрытый городок и растворился там. Мур позвонил в Альбукерке коллегам и потребовал дать агента для сопровождения Фукса в полете. Затем поручил главе отдела уголовного розыска встретить Фукса на аэродроме с отвлекающим маневром, чтобы у того не возникло ни малейшего подозрения о взятии его под контроль ФБР. В конце дня, как обычно, Кайл пригласил к себе начальника отдела Микки Леннона, чтобы заслушать доклад о результатах слежки до того, как тот передаст его по телефону в ведомство Гровса. «Что скажешь, Микки?» – спросил Мур. «Прилетел очкарик». «Прилетел, сэр», – ответил Микки. Его сопровождала старший агент офиса Альбукерки Лана Рутнал. Она доложила, что во время посадки и полета очкарик ни с кем в контакт не входил. «Где он сейчас?» – спросил Кайл. «Он кому-то позвонил по телефону автомату и поехал в представительство Великобритании трубный сплав, затем поселился в той же самой квартире, которую мы когда-то обыскивали. По показаниям соседей, квартира арендована этой конторой. Опять эта мутная конторка», – удивился Кайл. «Мне приказано оставить ее в покое. Хотя этот факт сам по себе подозрителен. Думаю, на официальный запрос ответа не будет. Что-нибудь подозрительное замечено в поведении очкарика?» «Да, сэр», — отвечал Микки. «Он засек слежку Ланы и профессионально начал проверяться. Если бы не отвлекающий маневр наших агентов, то наверняка бы засек за собой хвост. Эти сведения не передавай в отчете ведомству генерала», — неожиданно заявил Кайл. «Мы утрем этому выскочке нос. Сами раскрутим очкарика, здесь попахивает шпионажем. Передай только, что очкарик этот прилетел, в контакт ни с кем не вступает, а мы ведем слежку. Понял меня, Микки?» «Так точно, сэр», — отрапортовал Леннон. «И приставь к нему нашего агента Дэвида Гейла», — приказал Мур, — «и пусть с него глаз не сводит». «Почему Гейла, сэр?» — удивился Микки. «Он сейчас занят расследованием ограбления ювелирного магазина бандой Большого Тунца и дел у него по горло. Потому что он во время первой слежки за очкариком сфотографировал джентльмена, с которым тот встречался на квартире Бродвея», — ответил Кайл. «Помнит его в лицо, и это, возможно, ему пригодится». На следующий день Микки доложил, что очкарик вылетел самолетом в Чикаго, Гейл оформил командировку и следует за ним. Там Фукс посетил Чикагскую металлургическую лабораторию, куда Гейла вновь не пропустили даже после предъявления им удостоверения и значка ФБР. У Кайла окончательно сложилось мнение, что Фукс не просто ученый, а еще и имеет допуск на секретные объекты. А это означало, что интерес Гровса к нему не случайен, и возможно, что генерал опасается шпионажа. Но каким образом военный строитель связан с контрразведкой? Зачем это ему? Мур пришел к выводу, что Гровс надумал сделать карьеру, выследив шпиона-очкарика глазами агентов Нью-Йоркского офиса ФБР. «Черта лысого тебе, дружище», — думал Мур, — «мы сами его возьмем, без вояки-строителя». «Правда, мне до конца непонятна связь шпиона-ученого с ведомством генерала, но, надеюсь, выясним это быстро». Спустя два дня Гейл, который отзванивался по два раза в день, сообщил, что очкарик вылетел самолетом в Альбукерке. Мур приказал следовать за ним, но в тот же день выяснилось, что из Альбукерки Фукс уехал в Санта-Фе, а затем в Лос-Аламос, куда Гейла не пропустил военный блокпост, стоящий у подножия горы. Гейл проявил инициативу и пообщался с водителями автобусов, курсирующих по выходным из Лос-Аламоса в Санта-Фе. Они опознали очкарика по фотографии и сообщили, что он каждый выходной посещает аптеку Шмуэля. Кайл удивился этому сообщению. Агента ФБР блокпост не пропустил на гору, а автобусы и такси по выходным почему-то ездят туда. Мур приказал Гейлу обосноваться в Санта-Фе и установить наблюдение за аптекой, а местному офису ФБР и полицейскому управлению оказывать содействие Гейлу по его требованию в любое время суток. В первый же выходной Дэвид, заняв наблюдательный пост, обнаружил человека, похожего на очкарика, сошедшего с автобуса напротив аптеки Шмуэля. С большого расстояния он не совсем разглядел его лицо и решил убедиться в этом. Как на случай, тот повернул к парку и, оглядываясь назад, шел прямо на Гейла. Дэвид умышленно столкнулся с ним и мастерски вытащил бумажник, а тот, ничего не подозревая, даже не взглянул на Гейла, продолжил свой путь. Дэвид открыл портмоне, в нем было $400 и пропуск с фотографией Фукса. Последние сомнения рассеялись, это был очкарик. Дэвид продолжил слежку за ним. Фукс непонятно для чего сделал большой крюк по парку и направился к аптеке. «Проверяется», — подумал Гейл, и вошел в заведение следом спустя 15 минут. К удивлению Дэвида, в аптеке очкарика не было, пришлось спрашивать о нем у симпатичной женщины, отпускающей лекарства. Та объяснила, что человек в очках, приехавший из Лос-Аламоса, находится в кабинете на осмотре врача. Дэвиду пришлось ждать минут 40, прежде чем в торговый зал вышел Фукс. Сочинив на ходу легенду о потере им бумажника, Дэвид вернул его, окончательно убедившись, что это тот самый человек, за которым необходимо следить. Очкарик взял такси и уехал в центр, Дэвид сделал то же самое. Пока Фукс ротозейничал, бродя по торговым рядам, Гейл подошел к первому попавшемуся полисмену, предъявил удостоверение и приказал взять машину и ждать его на стоянке такси. Следуя за очкариком по пятам, Дэвид засек его контакт с мужчиной, которого уже видел сегодня заходящим в ту же аптеку, гораздо раньше очкарика. Фукс передал какой-то сверток этому мужчине, и тот спешно двинулся к стоянке такси. У Дэвида в голове один за другим мелькали вопросы. Почему место передачи выбрано здесь? Не проще ли было осуществить ее у аптеки? А зачем вообще приезжать для этого сюда, ведь они оба приехали из Лос-Аламоса? Аналитическое мышление заклинило, и Дэвид поспешил вслед уходящему контактеру. Полисмен сидел в салоне «Шевроле», ожидая Гейла, который быстро влез в машину и приказал водителю догнать такси, на котором уезжал контактер. Как только «Шевроле» поравнялась с машиной с шашечками, Дэвид приказал подрезать ее и остановить для досмотра. Никогда он не чувствовал себя таким дураком. В свертке у контактера оказались обычные таблетки. Об этой своей оплошности Гейл решил не докладывать шефу и продолжить наблюдение за аптекой. Гейл жил в местной гостинице и каждый выходной с утра занимал позицию недалеко от парка Рейлярд. Как раз напротив останавливался автобус по требованию пассажиров, но такое случалось не в каждый рейс, иногда автобус следовал мимо. Мур приказал Гейлу отследить всех посетителей аптеки, приезжавших из Лос-Аламоса и выходящих на этой остановке. Он интуитивно понимал, что это не просто совпадение, а некая закономерность. Кайлу, как опытному оперативнику, привыкшему к системному анализу, нужна была хотя бы какая-нибудь статистика, поэтому Гейл вел учет посетителей, отмечая каждого в своей записной книжке. Он наведывался в аптеку и незаметно следил за работой фармацевтов. Ничего подозрительного не наблюдалось, появляющийся здесь по выходным очкарик проходил осмотры врача, коим был хозяин аптеки. Ни одной зацепки. В рабочие дни, когда в аптеку не приезжали жители Лос-Аламоса, Гейл слонялся без дела по городу и часто посещал питейные заведения. Сыщик был любителем выпить и пригласить к себе в номер какую-нибудь смазливую девчонку. В один из вечеров ему приглянулась молоденькая метиска по имени Шейла, и он решил уговорить ее на свидание. В ответ на его приглашение, девушка, не стесняясь, предложила для начала погулять в парке Рейлярд, попить пиво, а там, дескать, видно будет. Гейлу ничего не оставалось, как согласиться с ее желанием, и вскоре пара мирно прогуливалась по аллеям. Зашли в одно кафе, выпили по порции виски, чуть позже в другом кафе заказали пиво, и Шейла согласилась переночевать у Дэвида в номере. Выйдя к аптеке Шмуэля, чтобы поймать такси, Гейл увидел, что, несмотря на поздний час, заведение работало, в окнах горел свет. Вдруг из аптеки вышел молодой крепкий мужчина. Гейл тут же узнал его, это был тот самый человек, с которым очкарик когда-то встречался на бродвейской квартире. Гейл присмотрелся внимательнее, сомнений не оставалось. Мужчина сел в черный кадиллак 41-го года выпуска и, громко хлопнув дверью, умчался в сторону центра. Мощный восьмицилиндровый двигатель позволял набирать приличную скорость за 10-15 секунд, и вскоре автомобиль скрылся из вида. Гейл даже не успел запомнить номер этого кадиллака. Он спешно оставил в растерянности Шейлу у дороги и поспешил в аптеку. Дверь оказалась заперта, и Гейл настойчиво тарабанил, требуя немедленно открыть. Спустя минут пять за дверью послышался недовольный голос хозяина, она распахнулась, и на пороге появился Шмуэль. «Что сегодня за день такой беспокойный?» – недовольным тоном спросил хозяин. «Аптека давно закрыта, но все, как с ума сошли, только что один требовал отпустить ему лекарство, теперь второй. Чего изволите, сэр? Я агент Нью-Йоркского офиса ФБР Дэвид Гейл», – представился он, показывая удостоверение. «Минутой раньше от вас вышел мужчина, мне нужно знать, кто это». «Ну, а я-то здесь при чем?» – удивился Шмуэль. «Вам надо, вы и узнавайте. Я же говорю, что сегодня сумасшедший день, после закрытия появляются странные покупатели, которым невмоготу подождать до завтра. Вы обязаны мне содействовать в расследовании», – возмутился Гейл. «Я понятно объясняю». «Понятно, сэр», – с улыбкой отвечал Шмуэль. «Но я не могу знать всех своих посетителей. И того, кто вас интересует, видел в первый раз. Что-нибудь еще, сэр? У вас телефон имеется?» — грозно спросил Дэвид. «Конечно», — с улыбкой ответил Шмуэль, отступая от двери. «Проходите». Гейл вошел в наполовину освещенный торговый зал. Шмуэль проводил его к телефону, стоящему у прилавка с другой стороны, и включил остальные лампы освещения. Он указал жестом руки на аппарат, и Дэвид, подняв трубку, назвав кодовый номер, попросил телефонистку соединить его с Кайлом Муром в Нью-Йорке. «Шеф, прошу меня извинить за поздний час», — выпалил он, когда в трубке послышался голос Мура. «Дело не терпит отлагательства». «Что у тебя случилось?» — спросил Кайл. «Я четвертью часа ранее видел того самого мужчину, с которым наш очкарик встречался когда-то на квартире по Бродвею», — рапортовал Дэвид, не обращая внимания, что его информацию охотно слушает Шмуэль. «Он появился здесь в Санта-Фе на черном кадиллаке. Это же неспроста, сэр. Зачем жителю Нью-Йорка ехать в эту дыру? Наверняка он прибыл сюда для встречи с нашим подопечным. А ты проследил за ним?» — вопрошал Мур. «Встреча состоялась». «Нет, сэр», — разочарованно ответил Дэвид. «Он сел в машину и тотчас умчался, я даже номер не успел засечь». «Ну и для чего ты звонишь мне раньше времени?» — возмутился Кайл. «Увидел ты его, и что дальше? Нужно было преследовать и установить, куда он умчался». «Я звоню, сэр, для того, чтобы вы закрепили за мной машину с мощным двигателем», — объяснил Дэвид. «Этот кадиллак на каком-нибудь фордике не догнать. Позвоните местным, пусть найдут возможность дать мне в пользование Бьюик, например, чтобы я завтра смог поводить по городу этот кадиллак». «А ты уверен, что он в городе?» — спросил Кайл. «Может, он давно покинул Санта-Фе?» «Уверен, он явился сюда к выходным, когда очкарик должен приехать в город», — настаивал Дэвид. «А мне нужно быть готов к этому». «Хорошо», — согласился Кайл. «Будет тебе Бьюик. Но смотри, чтобы результат тоже был». «Я постараюсь, шеф», — заверил Дэвид. Он поблагодарил хозяина за содействие в предоставлении телефона и покинул аптеку. Шмуэль постоял некоторое время и взял трубку, чтобы позвонить, но Гейл этого уже не видел. Он, окрыленный своим неожиданным открытием, поспешил к месту, где оставил Шейлу. Но девушки уже там не было, она давно уехала домой. Гейл даже не разочаровался в сорвавшемся свидании, его сейчас одолевал охотничий азарт, предстоящей слежки за человеком, явно прибывшим на встречу с Фуксом. Теперь главное для Дэвида была погоня, и он представлял, как он на Бьюике с восьмицилиндровым двигателем сидит на хвосте Кадиллака и лихо преследует его, пока не выйдет на резидента. Вернувшись в гостиницу, Гейл принял душ и завалился на кровать. Мечты о будущих лаврах за раскрытие шпионской группы заполняли его воображение до отказа. Возможно, шеф повысит его в должности, не ниже главы отдела, выдаст солидную премию и поставит на особый счет по рейтингу. Тогда он непременно найдет себе подругу жизни и женится, сколько можно перебиваться случайными знакомыми и проститутками. Дэвид не заметил, как уснул, но даже во сне его не покидали приятные мечты. Утром в гостинице, в которой жил Дэвид, полицейский сержант подогнал Бьюик синего цвета. Постучавшись в номер, сержант торжественно вручил Дэвиду ключи и дал расписаться в какой-то бумаге. Могущество шефа всегда поражало Гейла, если тот обещал чего-нибудь, то можно было не сомневаться, выполнит. Теперь дело за Дэвидом, и он обязательно даст быстрый результат в ответ на заботу и помощь Мура. Он быстро позавтракал в отельном кафе и поспешил опробовать машину в деле. Сел за руль, запустил двигатель и рванул с места, распугивая с тротуара прохожих. Машина слушалась Дэвида и, ревя мощным двигателем, быстро набирала скорость. Так он весь день с перерывом на обед мотался по Санта-Фе, высматривая черный Кадиллак. Но тот, как под землю провалился. Неужели этот контактер покинул город? Если это так, то встреча должна была состояться до его отъезда. Но где и когда? Очкарик мог приехать в Санта-Фе только в выходные, а сегодня была среда. Помотавшись до вечера по городским улицам, он так и не обнаружил черного Кадиллака. Гейл вернулся в гостиницу в отвратительном настроении. Как только он появился в вестибюле отеля, портье сообщил, что звонил какой-то джентльмен из Нью-Йорка и спрашивал Дэвида. Он понял, что шеф интересовался результатами этого дня, но сказать ему было нечего. Поужинав, Гейл сам позвонил в Нью-Йорк и поделился с шефом неудачей. Получив упрек от Мура, он принялся анализировать ситуацию. Выходило, что этот человек встретился с очкариком где-то в другом месте. А может быть, этот крепыш имеет пропуск в Лос-Аламос. Приехал туда, получил что-то секретное от очкарика и умчался обратно в Нью-Йорк. Тогда нужно ждать следующей встречи, но когда она состоится? Стоп, а зачем тогда крепыш заезжал в Санта-Фе? Ведь из Лос-Аламоса можно выехать коротким путем на трассу, ведущую в Нью-Йорк. А почему я решил, что он поехал в Нью-Йорк? Подумал Гейл, может быть, он уехал в другой город. И тут его осенило, можно ведь обратиться в дорожную полицию Санта-Фе. Они прозвонят по трассе и вдруг выяснится, что кто-нибудь да и заметил черный Кадиллак. Таким образом, можно отследить хотя бы примерно, куда он уехал вчера ночью. А если его останавливали на каком-нибудь участке автодороги, то тем более этот факт будет зафиксирован в оперативном журнале. Похвалив сам себя за сообразительность, Дэвид заснул и проспал до утра, как убитый. Утром он явился в управление полиции и, предъявив удостоверение, потребовал встречи с капитаном дорожной службы. Здесь уже все знали о приказе оказывать содействие агенту Нью-Йоркского офиса ФБР Дэвиду Гейлу, и вскоре тот уже беседовал с капитаном дорожников. Дэвид сразу обратил внимание, что у дежурного сержанта, сидящего за стеклянной перегородкой в кабинете капитана, имеется рация. Это подняло Гейлу настроение, он надеялся, что сейчас дежурный обзвонит все посты и выяснит интересующий его вопрос. «Назовите номер этого черного Кадиллака», — попросил капитан. «Но я не засек его номер», — в растерянности молвил Гейл. «Вы меня извините», — вежливо отреагировал капитан, — «несмотря, что вы работаете в ФБР, ведете себя, будто мальчишка. Можно ли без номера искать автомобиль? Неужели в вашей дыре много черных Кадиллаков 1941 года выпуска?» Разозлился Дэвид, — «на весь городок найдутся единицы». «Хорошо», — согласился капитан. «Я дам сейчас команду, чтобы по рации провели перекличку с целью выяснить ваш вопрос». Пришлось ждать около часа, сержант по очереди вызывал посты на связь и спрашивал о черном Кадиллаке. По результатам этой переклички трудно было сориентироваться. В интересуемый отрезок времени из Санта-Фе выехало 3 таких автомобиля, да еще в разных направлениях. Провожаемый ехидными ухмылками полицейских, Гейл покинул здание ни с чем. Он злился на самого себя за эту детскую оплошность и решил вновь навестить аптеку Шмуэля. Подкатив на скорости к стоянке у заведения, Гейл резко остановился, чтобы визгом тормозов выразить свою злобу. «Вы позвонить хотите?» – спросил с удивлением Шмуэль, когда Дэвид вошел в торговый зал аптеки. «К черту телефон!» – в расстроенных чувствах отвечал Дэвид. «Скажите мне, какие лекарства покупал тот мужчина, о котором я вас вчера спрашивал?» «Капли сердечные, порошки от расстройства желудка и головной боли», – ответил Шмуэль. «Кажется, все. А он не говорил вам ничего такого?» – допытывался Дэвид, что приедет еще раз к вам. «Нет, сэр», – ответил Шмуэль, – «мы ведь даже не знакомы с ним. В таком случае вот вам мой телефон в отеле, обязательно позвоните, если он появится у вас еще раз», – приказным тоном молвил Гейл, протягивая листок с номером телефона. «Срочно звоните мне или в полицию. Я предупрежу управление, чтобы по вашему звонку его задержали до выяснения личности. Он совершил преступление, сэр», – поинтересовался Шмуэль. «Он шпион иностранной разведки», – проболтался Дэвид и тут же добавил, «возможно». Гейл собрался уже уходить, но вдруг остановился и задумался. Он пристально взглянул на Шмуэля так, как это умеют делать лишь агенты ФБР. «Что-нибудь еще, сэр?» – спросил хозяин аптеки. «Я должен задать вам несколько вопросов», – подтвердил свое решение Дэвид. «Где мы сможем побеседовать?» «Давайте здесь», – предложил Шмуэль. «Мне нельзя надолго отлучаться от прилавка». «Хорошо», – согласился Дэвид. «Скажите, сколько у вас, как у врача лечатся жители Лос-Аламоса?» «Около десятка, сэр», – охотно отвечал Шмуэль. «А каковы у них диагнозы?» – задал следующий вопрос Гейл. «У всех, кто обратился ко мне за медицинской помощью», – отвечал Шмуэль, – «патология органов дыхания. Хотите, я покажу их амбулаторные карты?» «Не надо», – отмахнулся Дэвид, – «я в этом ничего не понимаю, а вы не знаете, кем работают эти пациенты?» «Нет, сэр, они мне не говорят этого», – с улыбкой ответил Шмуэль, – «им запрещено разглашать эти сведения». «Хорошо, зайдем с другой стороны», – съехидничал Гейл, – «вы не знаете, где они работают?» «На заводе, полагаю», – с безразличием отвечал Шмуэль, – «но им тоже запрещено об этом говорить». «А что производит этот завод?» «Вам легче узнать, сэр», – улыбался Шмуэль, – «вы ведь агент ФБР. Дайте официальный запрос, вам ответит». «В том-то и дело, что все это покрыто какой-то тайной», – пожаловался Дэвид. «Меня туда не пропустили даже по удостоверению ФБР. Вокруг этой горы сплошная линия военизированной охраны. Значит, там военный завод», – высказал предположение Шмуэль. «А жители Санта-Фе никогда не распространялись на эту тему. А вы у них спросите», – ухмыльнулся Шмуэль, и его улыбка начинала злить Гейла. «Спрашивал, никто понятия не имеет, что там происходит на этой горе», – гневно молвил Дэвид. «Полиция тоже делает вид, что им ничего не известно. Военные заводы, сэр, всегда засекречены», – улыбался Шмуэль. «Кто же вам скажет об этом?» «Спасибо, доктор, что подсказал мне», – злился Дэвид, – «а то ведь я сам не смог бы об этом догадаться». Гейл покинул аптеку, озлобленный на весь этот городок, где невозможно ни у кого выяснить простого вопроса, что производит в соседнем Лос-Аламосе. Кайл Мур был не в восторге от информации Дэвида и приказал продолжать наблюдение за аптекой ежедневно. По его мнению, через нее просматривалась связь между приезжающими из Лос-Аламоса пациентами Шмуэля и этим крепышом, которого засек Гейл. Дэвид предложил обыскать аптеку, но Мур осадил его, веско аргументируя свое мнение: ничего там обнаружить не удастся. Если это отлаженная схема, то и не дураки ее реализуют. Он вторично предупредил Гейла, чтобы тот не распространялся об этом в местном офисе ФБР или полиции. В субботу в аптеку приехал очкарик, Гейл наблюдал за ним из окна вверенного ему Бьюика. Затем, как по очереди приезжали все, кто отмечен был в его записной книжке. Ничего подозрительного, посещали аптеку, проходили прием у врача и уезжали обратно в Лос-Аламос. Гейл даже не стал отслеживать их перемещение по Санта-Фе, чтобы снова не попасть в глупое положение, ему хватило и одного раза. Интуиция подсказывала сыщику, что совсем скоро ему повезет и он выйдет на этого крепыша на черном Кадиллаке. И она не обманула его: во вторник вечером, к часу закрытия заведения, этот шикарный автомобиль вновь остановился у аптеки. Докладывать об этом Муру в Нью-Йорк не было времени, и Дэвид приготовился к гонке. Он рассчитывал довести Кадиллак до его конечного пункта следования и затем уж попытаться выяснить контактера этого крепыша. Пока крепыш выходил из автомобиля, Гейл успел рассмотреть его. Это был мужчина примерно 35 лет возрастом, широкоплечий, крепкого телосложения, среднего роста с черной вьющейся шевелюрой. В его руке, как и в прошлый раз, была спортивная сумка. И это показалось Дэвиду странным. Зачем таскать с собой сумку, если идешь покупать 2-3 пачки таблеток? Наверное, у него в сумке что-то важное. Подумал Гейл, он оберегает ее от случайного хищения. Пробыв в аптеке минут 5, крепыш вернулся к автомобилю и, громко хлопнув дверью, так же, как в прошлый раз, рванул с места. Дэвид уже завел двигатель своего Бьюика и только ждал этого момента. Он, быстро вырулив на улицу, повел Кадиллак по всем правилам слежки. Движение в городке было не очень интенсивное, поэтому нужно было держаться от Кадиллака на расстоянии, но тот быстро гнал по улицам, превышая допустимую скорость. Дэвид не отставал и, не отрываясь от него глазами, тоже добавил скорости. Преследуемый крепыш направлялся к южному въезду в Санта-Фе, где начиналась автодорога, ведущая на Альбукерке. Трасса была почти пустынной, и вскоре Кадиллак, набрав более 100 миль в час, мчался по автодороге. Бьюик преследовал его на расстоянии 100 ярдов и ничем не уступал в скорости. Так мчались оба автомобиля около часа, пока не стало темнеть, включили фары и оба сбросили скорость. Они въехали в Альбукерке и, следуя по улицам, Дэвид увеличил дистанцию, опасаясь, что крепыш заметит слежку. Сыщик уже почувствовал усталость. Он весь день провел в Бьюике, наблюдая за аптекой, хотелось кушать и пить. Гейл не взял с собой в дорогу ничего съестного и даже воды, потому что не ждал сегодня появления крепыша. А еще больше давила на психику неопределенность, куда мчится этот Кадиллак. Если еще 100 миль, то можно выдержать, но не больше. Бросив взгляд на приборную доску, Дэвид с ужасом увидел показания топливомера, горючее было на исходе. Ругая себя за непредусмотрительность, на чем свет стоит, он повернул на заправку. Эта пауза давала хороший шанс Кадиллаку оторваться от преследования. Хотя Дэвид не мог определить, заметил ли крепыш за собой хвост или нет. Не стесняя себя в выражениях, Гейл набросился на заправщика, подошедшего к машине, и орал, как придавленный, требуя быстро залить ему полный бак. Молодой заправщик в фирменном комбинезоне с округленными от страха глазами выполнил свою работу без задержки и, получив деньги, молча наблюдал, как бешеный Бьюик, вырулив на трассу, помчался от заправки прочь. Дэвид, не переставая себя материть, смотрел в лобовое стекло, но фары габаритных огней Кадиллака не было видно. Обгоняя попутные машины, Гейл набрал скорость больше 100 миль в час, и это выматывало последние силы. Вскоре он обратил внимание, что у него на хвосте висит какой-то автомобиль. Тот держал дистанцию и следовал за Гейлом, на расстоянии около 100 ярдов. «Кто это может быть?» – думал Дэвид. «Неужели тупой офицер дорожной полиции?» «Не похоже. Если бы это был патрульный автомобиль, то наверняка постарался бы догнать, чтобы выписать штраф. Но сосредотачиваться на догадках не было времени, нужно, во что бы то ни стало, догнать Кадиллак, иначе все предпринятые потуги пойдут на смарку». И Гейл добавил скорость. Машинально посматривая в зеркало заднего вида, он заметил, что фары преследующего автомобиля не отставали, и это всерьез начинало беспокоить Дэвида. Трасса впереди автомобиля оставалась пустой, в поздний час движение по ней практически отсутствовало. Наконец, далеко впереди замаячил свет и габаритные фонари машины. Гейл, не сбрасывая скорость, приблизился к ней на минимальное расстояние, с которого можно было определить ее марку. Ао! Слава богу! Это был черный Кадиллак. Дэвид сбросил скорость и держал дистанцию, машина, идущая сзади, тоже. Кто бы это ни был, Гейла уже нисколько не волновало его преследование, но на всякий случай он вытащил свой шестизарядный Defender 45-го калибра и положил рядом на сиденье пассажира. Справа мелькнул дорожный знак, указывающий, что через 5 миль будет город Гэллоп и кемпинг. Ничего себе! Мелькнуло в голове Дэвида, мы уже примерно в 200 милях от Санта-Фе. Куда же он гонит, этот крепыш? Силы у Гейла были на исходе, но на его великую радость Кадиллак повернул к кемпингу, не доезжая Гэллопа. Тоже устал, как и я, подумал Гейл, вот и хорошо, отдохнем здесь до утра. Заруливая на освещенную электрическими фонарями автостоянку, Дэвид наблюдал, что из Кадиллака выходит совершенно другой мужчина и направляется в здание отеля. «Это не крепыш, черт бы меня побрал!» – выругался вслух Гейл. «Я сидел на хвосте у другого Кадиллака. И это все из-за моей неподготовленности, вовремя нужно было заправиться. Но куда девался автомобиль крепыша? Неужели я его так и не догнал?» Мужчина уже скрылся за дверью отеля, и Гейл, почувствовав невыносимую усталость, спрятал свой Defender в кобуру под левой рукой, вылез из машины и направился в отель. Анализировать ситуацию с проколом уже не было сил, хотелось немедленно утолить жажду и голод, а еще лучше завалиться спать. Гейл закурил сигарету и открыл дверь в холл отеля. У стойки портье, вышедший раньше из Кадиллака мужчина получал ключ от номера. Гейл разглядел его, он был высокого роста со стройной, спортивной фигурой и такой же, как у крепыша, сумкой. Ремешок ее натянулся, врезаясь ему в плечо, показывая тяжесть ее содержимого. Дэвид приблизился к стойке, за которой находился портье. «Вам нужен номер, сэр?» – спросил он Дэвида. «И желательно люкс», – ответил тот, «а через 5 минут принесите мне в номер виски и двойной бифштекс. Я вас сначала должен записать в журнал, сэр», – услужливо заметил портье. «У вас есть документ какой-нибудь? Удостоверение агента ФБР устроит?» – спросил Дэвид, предъявляя свое удостоверение. «Вполне, сэр», – как будто обрадовался портье. «Мы всегда рады оказать вашему ведомству любую услугу». В это время владелец Кадиллака поднимался на второй этаж, но, услышав разговор портье и Гейла, остановился, явно прислушиваясь к нему. А на автостоянку заруливала машина, о чем он догадался по свету ее фар, проникающих в холл кемпинга через широкие окна. Дэвид решил не торопиться с получением ключа от номера, чтобы посмотреть, кто был за рулем этой машины. От неожиданности он чуть было не проглотил сигарету. Спустя несколько минут в отель вошел крепыш. Не обращая внимания на Гейла, он приблизился к стойке портье. К удивлению сыщика, при нем не было той спортивной сумки, с которой он выходил из аптеки в Санта-Фе. Потерявший дар речи, Гейл выскочил на улицу, якобы выбросить окурок сигареты, а на самом деле посмотреть, на чем приехал крепыш. На автостоянке рядом с его Бьюиком красовался черный Кадиллак крепыша. С другой стороны, точно такой же того мужчины, которого ошибочно преследовал Гейл, он сам припарковал свой Бьюик к его Кадиллаку. Это производило неприятное впечатление. Два черных, абсолютно одинаковых Кадиллака как будто взяли синий Бьюик Дэвида в коробочку. Вернувшись в холл кемпинга, сыщик обнаружил, что крепыш уже поднялся в номер, и перед стойкой оставался только портье. Находясь в состоянии прострации, Гейл поднялся в свой номер и спустя минуту, войдя в душ и открыв воду, пытался вычислить, где произошла подмена и кто этот второй джентльмен, коего он ошибочно преследовал. Ситуация не на шутку тревожила сыщика, но звонить в Нью-Йорк Муру он не отважился, был слишком поздний час. Обычно в таких случаях Кайл начинал давать разгон за ночные звонки, и нарываться лишний раз на неприятность Гейлу не хотелось. В номер постучала горничная, она принесла заказ Гейла. Ему почудилось, что когда он спросил, кто там, горничная умышленно слишком громко ответила: «Виски и двойной бифштекс для агента ФБР, сэр». «Чего ты орешь, как дура?» – злобно спросил Дэвид, открывая ей дверь. «Я здесь на работе, а ты меня засвечиваешь своим криком. Прошу меня извинить, сэр, я больше не посмею этого делать». «Явно кокетничая», – отвечала горничная. Гейл выпил виски и с жадностью набросился на бифштексы. Он продолжал лихорадочно гадать, как получилось, что крепыш оказался сзади него на трассе. Так ничего не придумав, он решил, что все это обычная случайность, произошедшая по причине усталости. Он мог не заметить его, разогнавшись после заправки на большой скорости, обгоняя попутные автомобили. Но тревога не покидала сыщика, и, несмотря на непомерную тяжесть век, сон получался поверхностным. Ему казалось, что крепыш ночью попытается улизнуть тихо из кемпинга, и поэтому Дэвид часто поднимался и выглядывал в окно, с которого отлично было видно освещенную автостоянку. Два черных Кадиллака с обеих сторон его Бьюика наводили на мрачные мысли, от которых не удавалось избавиться. Уже далеко за полночь он в очередной раз вскочил, чтобы посмотреть, на месте ли Кадиллак крепыша. Стоя у окна, Гейл услышал, как щелкнул входной замок, и через мгновение в дверном проеме появился силуэт высокого мужчины. Незнакомец сам включил свет в номере, Это был тот самый джентльмен, которого Гейл ошибочно преследовал по трассе. «Ты кто?» — с хрипом в горле вырвалось у Дэвида. «Санта-Клаус», — с ухмылкой тихо ответил незнакомец. Дальше все произошло стремительно. У ночного гостя в правой руке появился нож, последовал короткий взмах, блеск лезвия в свете лампы, сильный удар в левую часть груди. Последнее, что осталось в глазах Гейла, струя крови, хлынувшая из раны на его груди. Вечером следующего дня Кайл Мур получил сообщение об убийстве своего агента в кемпинге близ Гэллопа. Сухие официальные сроки телеграммы. Предположительно убит ударом ножа в сердце вызвали шок. Зачем Дэвид уехал за 200 верст от Санта-Фе без санкции Мура? Почему Гейл не звонил, как обычно? И, конечно же, кто убийца? На последний вопрос, по убеждению Кайла, был один ответ: это дело рук службы безопасности Графса. Генерал узнал о расследовании нью-йоркского офиса ФБР и решил устранить конкурента таким зверским способом. Это было в его характере. Он надеялся, что высокое положение и сверхсекретность стройки, которой руководил, не позволит Муру найти наемного убийцу. Выйдя из психического равновесия, Кайл тут же написал официальный запрос с требованием предоставить всю информацию о закрытом городке Лос-Аламос. Это послужило окончательным действием на самоуничтожение. Спустя 2 дня его уволили со службы из ФБР без объяснения причины. Немыслимое и последнее из магикан. В начале марта в Международный женский день в Швейцарии состоялась первая официальная встреча Даллиса с генералом СС Вольфом. Тот прибыл в Берн в сопровождении Дальмана, Циммера и своего адъютанта. С первых же слов Вольфа Даллис заметил, что от его ультимативного настроения, демонстрируемого им на предварительных переговорах, не осталось и следа. Это означало только одно: у Гитлера нет атомной бомбы, чтобы нанести удар по войскам маршала Жукова. Ответ именно на этот вопрос должен был дать Вольф после предварительных переговоров на даче близ Локарно. Задавать его повторно Даллис посчитал бессмысленным, так как Вольф сразу же заявил, что считает военное поражение Германии неизбежным. Он обещал, что может предоставить в распоряжение американцев все подчиненные ему силы СС, оказать влияние на Киссилинга, как командующего войсками вермахта, и обеспечить его приезд в Берн. Блеф Гитлера в расчете нужной ему реакции на свой ультиматум окончательно провалился, но Даллис, не получавший от руководства команды на прекращение контактов с Вольфом, продолжал игру. Заключением сепаратного мира с немцами можно было добиться капитуляции их войск в Северной Италии, и, исходя из этого, дипломатические игры Вольфа и Даллиса продолжились. Вторая официальная встреча состоялась уже спустя 10 дней, и о содержании этих переговоров хорошо было известно Сталину. 22 марта британскому послу в СССР была вручена резкая нота по поводу сепаратных переговоров с Германией. Последовала оживленная переписка между Сталиным и Рузвельтом. Советский лидер обвинил союзников в сговоре с Гитлером за спиной СССР. Рузвельт отвечал, что ничего особенного не произошло. Американцы вели переговоры о чисто военном вопросе, капитуляции немецкой группировки в Италии. Ответ вождя был холодным и обстоятельным. Он перечислил все случаи, в которых, по его мнению, США и Англия затягивали решение важных для обороны СССР вопросов, при том, что Советский Союз всегда делал все возможное, содействуя военным усилиям союзников, иногда даже в ущерб своим планам.